История в глубине, мрачная ложь таится в тишине. Захоронен давно этот темный сказ, и теперь он лежит и ожидает свой час. Когда же тебе ты выключит повсюду свет, и расскажет он на вас завода страшный завет. У роскоши радость бесценная своя, игнорируй кики, не думая. Ты доказал себе, каждому из нас летать-то недостоин гордо, как Пегас. Не заслужил ты тех крыльев, что даны тебе, и место среди легенд ты заработал себе. Все неудачи порождают успех, кровавый и висцеральный шахматной игре. Мы недовольны тобой, так по счетам плати, и в машине Пегасов смерть свою найти. Призрачные крики здесь эхом прокатятся, а шутка и спокойствие в старшем тишине рождается. От души невинных воздух наполняют, их разбитые надежды здесь и там обитают. Боевую готовность машина приведена, и маленький демон пробужден ото сна. Население спит и не знает когда пробудится машина снова голодна. Ты доказал себе, и каждому из нас летать не достоин гордо, как Пегас. Не заслужил ты крыльев, что даны тебе, и место среди легенд я заработал себе. Все неудачи порождают успех, кровавый и висцеральный шахматной игре. Мы недовольны тобой, как по счетам плати, и в машине Пегасов смерть свою найти. Фабрика радуги, твои ужасы и страх воплотить. Это фабрика радуги, там откуда нет назад пути. За великим делом велика его ответственность. Клаус Дэл смог поцарить размеренность. Спросишь, каким задачу пустят, там ответ, где упрощается день. Sugar and spice, Legacy's device. Sugar and spice, я не помню своих старых друзей, я не помню своей судьбы. Фиолетовая грива, жизнь оранжевая, чем стала я хоть бы одна идея. И вещь одно лишь знаю я, меня назвали абсентия. Похоже философию радуги, дальше задали на облаков мифологии. Живущий взгляд на парящий город, как облак высоты. Социальные утопии за великим делом, великая его ответственность. Клаус Дэл смог посадить на смелость. Прочь, как им, задача пустяк, дам ответ, где упрощается день. Я гривы твои радужные узнаю, когда скрываешься ты за этой маскою. И крылья свои не заслужила ты, это звание и слава не твои труды. Все неудачи порождают успех, кровавый и висцеральный шахматной игре. Ты судишь на своем троне, кости все вращаешь, и в машину Пегасов ты на смерти посылаешь. Ты бабочка, радуга, sugar and spice. Твои волосы и страх, а ты не создавайся.